Матерь Агни-йоги. Разница в выражении глаз на избранных вами изображениях, их глубина и яркость, зависят не от освещения, но от условий контакта. Не игра воображения, но реальность тонких энергий и уявление тонкого мира. При еще более внимательном наблюдении можно будет отметить и новые подробности. Очень трудно преодолевать общепринятую обывательскую логику и видеть вещи и явления поверх нее. Ведь то, что отрицается человеком, не существует для его сознания. Принятие, признание, утверждение будут антиподом мертвящего отрицания, как и вера, которая вдохновляет и ведет строителя, изобретателя и творца новой жизни. Не стали бы люди летать, если бы не верили в то, что это возможно. Не станут люди делать ничего, если прежде не поверят, что то, что они делают, возможно осуществить. Не о суеверии говорим, но об активной творческой вере, которая помогает достичь даже недостижимого. О любви уже говорилось, теперь говорим о вере. Это двигатель мощный, двигатель в будущее. Мало только любить, нужно верить еще в возможность достижения того, что открыто сознанию любовью. Так две мощные силы даются в руки человека – вера и любовь.